Глава 10. Возвращение в реальность. В ошарашенном молчании мы смотрели глаза в глаза. Внутри бурлили самые разные чувства, и побеждала именно глупая паника. Казалось, следовало испытывать радость или хотя бы облегчение. Но нас словно лишили чего-то крайне важного и совершенно незаменимого для обоих. «В таком случае я нас поздравляю». В голосе Редвина тоже не ощущалось восторга. «Да», — у меня вырвался невеселый смешок. «Хорошая новость для отличного утра». Он отправился на пробежку, а я привела себя в порядок и, прихватив учебник по стихийной магии, спустилась в кухню. Думала, наконец, почитать что-то действительно полезное. Но за кухонным островком завтракал Элайджа. Поздоровавшись, я уселась с другой стороны стола. Кухарка поставила передо мной тарелку с огромной порцией омлета и налила кофе. «А Редвин?» — спросил Элайджа. «На утренней пробежке», — пояснила я, поймав себя на том, что вообще перестала замечать шрам на лице Даррелла-старшего. «Вы не против, если я почитаю?» «Вообще я хотел с вами поговорить, Катарина», — неожиданно признался он, и внутренности завязались узлом. «Думал, что удастся вас оторвать от учебы днем, но лучше сейчас, пока нет Редвина». Элайджа кивнул тетушке Элли, молча попросив ее выйти. Когда мы остались одни, я нервно поерзала на высоком стуле. От запаха горячего омлета неожиданно начала подташнивать. Стараясь справиться с нарастающим напряжением, я прихлебнула кофе, но тот показался невыносимо крепким. Пришлось добавить кусочек сахара. «Любите сладкое?» — спросил Элайджа, наблюдая за моими нервными ковыряниями. «Не люблю горькое», — сухо отозвалась я и снова попробовала кофе. Сахар горечь не снял. Возможно, просто к горлу подступила желчь. Что вы хотели обсудить? «Вчера Редвин заявил, что подумывает вступить в программу освоения Солигарда». По-настоящему удивил меня Даррелл-старший. «Уверен, вы знаете, что мы не произносим название этого гиблого места в нашем доме. Мой брат — наследник огромного состояния, от него зависит много людей. Он не имеет права ни на риск, ни на ошибку. Понимаете, что я пытаюсь сказать?» «Пока не особенно», — медленно вымолвила я. «Катарина, вы хотите карьеру в столице?» «Элайджа не сводил с меня пронизывающего взгляда, вызывающего желание поежиться». «Не сомневаюсь, вы много работали, чтобы добиться успеха, и вряд ли вас интересует служба в забытой богами дыре. Убедите моего брата не глупить. Он нужен здесь». Живот сводило неприятной судорогой. Во рту пересохло. «Почему вы решили, что Редвин меня послушает?» — спросила я. «Да бросьте, Катарина!» — поморщился Элайджа. «Я знаю, почему вам пришлось приехать. Вы с Редвином магически созависимы и вынуждены все время находиться вместе. Вряд ли после диплома у вас появится возможность месяц отходить в безмагических браслетах. Да и при взгляде на вас обоих очевидно, что вы наслаждаетесь созависимостью, как бы странно это ни звучало». «Вы ошибаетесь, господин Даррелл», — тщательно следя за голосом, с непроницаемым видом, или мне хотелось думать, что он непроницаем, возразила я. Мы были магически созависимы, но связь оборвалась. Не думаю, что имею право лезть к вашему брату с ценными советами. Возникла долгая натужная пауза. «Катарина, вы испугались, когда в разломе на него напала нежить?» Сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула, почти светским тоном спросил Элайджа. «Да», — согласилась я, — «очень». «А так будет случаться почти каждый день». «Послушайте, Элайджа», — с раздражением вымолвила я. «Мы с Редвином познакомились, когда он страховал меня в разломе. Ваш брат — один из лучших боевых магов Академии. Да нет, он, пожалуй, действительно лучший. И никогда не рискует просто из любви к искусству». Неожиданно вспомнились бои без правил в старой житнице и огромный кровоподтек на ребрах у Даррела, оставленный противником. Возможно, я покривила душой, что он никогда понапрасну не лезет в драку. Но он действительно был профессионалом. В этом я не соврала. «Другими словами, вы мне отказываете», — резюмировал Элайджа. «Откровенно сказать, Редвин способен принимать взвешенные решения, даже если вам так не кажется», — не удержалась я от едкого замечания. «Я могу помочь вам с поступлением на службу», — внезапно заявил он, переходя от уговоров к подкупу. «Руководитель отдела погодного контроля — старый друг нашей семьи. Моей рекомендации будет достаточно, чтобы вас приняли без собеседования. С радостью посодействую». «Не стоит», — сухо отказалась я. «Понимаю». Он издевательски усмехнулся. «Предпочитаете всего добиваться сама, как осознанная независимая девушка. Похвально, одобряю. Но зачем?» «Да не в этом дело», — я ответила неприятной улыбкой. «Всегда считала, что нормально просить о помощи. И воспользоваться связями тоже не зазорно. Я не хочу быть вашей должницей». «Подумайте хорошо», — настаивал он. «Предложение в любом случае в силе». «Какое предложение?» — прозвучал ледяной голос Редвина. На мгновение сердце замерло, а на затылке без преувеличений зашевелились волосы. Я обернулась через плечо. Уперев руки в бока, Редвин стоял в кухне и буравил нас ледяным взглядом. «Пытаешься подкупить мою девушку?» — спросил он у Элайджи, а потом обратился ко мне. «Дай мне знать, если он тебя обманет и не расплатится». «Мы просто разговаривали о жизни», — с невозмутимым видом заявил Элайджа. «О планах на будущее». «Обсудили все общие планы?» — резким тоном спросил он. «У Катарины в принципе слабость к планированию. Надеюсь, ты составила список, что именно должна мне сказать. Если нет, то составь, чтобы ничего не забыть. Приятного аппетита, дорогие мои!» Редвин развернулся и твердым шагом вышел из кухни. «Да хвер с вас всех раздери!» — пробормотала я, устало потерев переносицу. Башка начала трещать, как проклятая. «А вы, оказывается, умеете сквернословить», — усмехнулся Элайджа. «Научилась, когда познакомилась с вашим братом. Я слезла с высокого табурета на пол и нервной рукой огладила собранные в хвост волосы. «На вашем месте я дал бы Редвину остыть, а потом пришел объясняться», — сдержанно посоветовал Даррелл-старший. «Повезло, что вы не на моем месте», — буркнула я и бросилась догонять своего разозленного парня. «Поднимись он на второй этаж к себе в комнату. Вряд ли мне удалось бы его найти, но, к несчастью, я сумела нагнать Редвина возле лестницы». «Постой, пожалуйста», — попросила его. «Я должна объяснить, что именно ты услышал в кухне. Давай поговорим». «Поговорить?» Он развернулся ко мне всем корпусом. «Что ж, давай поговорим, Катарина». Сжав мою руку чуть повыше локтя, Редвин потянул меня в сторону библиотеки. Комната оказалась уютной. Стены от пола до потолка были спрятаны за книжными стеллажами с открытыми полками и стеклянными витринами. В центре стоял массивный письменный стол, возле эркерного окна — глубокое кожаное кресло. На стене висел большой портрет семьи Даррелов. Рыжеволосая мать, светловолосый отец с прозрачно-серыми глазами и трое детей разного возраста, до смешного похожие внешне. Ругаться под этим портретом было кощунственным актом вандализма, но мы не отходили от традиций Даррелов. «Что ты хотела сказать?» — нетерпеливо спросил Редвин. «Во-первых, я не хочу ссориться из-за дурацкого недоразумения», — начала я. «Отлично», — рисковато заключил он. «Что еще?» «Не злись на своего брата, Редвин. Он искренне за тебя волнуется и не знает, как убедить, чтобы ты остался в семье. Элайджа действительно хочет добра. Представь, в каком он отчаянии, если обратился ко мне». «Ясно», — сухо бросил он. «Это все?» Я дернула плечом. В голове не осталось ни одной умной мысли. С напряженным видом Редвин прошелся по комнате, постучал костяшкой пальца по столешнице письменного стола. «О чем ты думаешь?» Тихо спросила я. «Вспоминаю чудесные дни, когда ты не пыталась лезть ко мне в душу», бросил он, уколов ледяным взглядом. «Уверена, что потом ты пожалеешь об этих словах», вымолвила я. «Потому что ты не такой человек, Редвин». «А какой я человек?» — рявкнул он. — «Что ты вообще обо мне знаешь? Спешу тебя разочаровать. Я никогда не считал себя хорошим парнем. Мы пару недель были созависимыми в магии. Теперь и эта связь исчезла. Когда же ты успела меня изучить, умница Катарина Воттер?» Он словно выплеснул на меня ведро ледяной воды. Я стояла как оглушенная, мысленно обтекала и ощущала смертельную обиду. Она подкатывала к горлу горьким комом. «А ты ведь прав», — тихо согласилась я. Глаза кололо, и было сложно сдержать слезы. «Справедливо говоря, нас действительно ничего не связывает. Какого хверса я полезла к тебе со своими советами? Извини». Видимо, осознав, что именно в сердцах выпалил, Редвин начал меняться в лице. «Пожалуй, мне стоит уехать в академию», — пробормотала я. «Больше не надо каждое утро выполнять эти дурацкие ритуалы с желаниями. А в вашем тихом поместье оказалось шумно». невозможно нормально подготовиться к экзаменам. «Кат-кат!» — я выставила руку, призывая его создать вокруг нас тишину. «Попроси кого-нибудь отвезти меня к телепортальному вокзалу. Все нормально, Редвин. Просто нам пора возвращаться в реальность». Из поместья Даррелов я увозила дорожную сумку с книгами, визитку Элайджи с личным номером с визиона и громкой должностью и обиду на Редвина, разъедающую внутри, как красный плащник, выроненные в разломе магические артефакты. До парящего архипелага я добралась к середине дня, и меня настигла пресловутая реальность, о которой я пафосно сказала во время ссоры. Дракос затрезвонил, стоило только переступить порог общежитской комнаты. На зеркальце высветился номер деканата. Как чувствовали, что я вернулась в академию. Переодеться не успела, бросила сумку и помчалась в кабинет к декану Вионе Тарт, где меня ждал грандиозный разнос. Я напрочь забыла собрать у сокурсников заявление на предложение работодателей. «Очнитесь, госпожа Воттер!» — отчитывала меня декан, сверкая гневным взглядом из-под стеклышек больших очков. «У меня начинает появляться подозрение, что вас совершенно перестало интересовать собственное будущее. К концу дня...» «Соберите все заявления!» Как назло, в этот момент пришло сообщение, и Дракос басовито крякнул. И еще три раза. Не знаю, как декан не испепелила меня взглядом. «Здесь расписание выпускных экзаменов у стихийников», — она протянула мне листок. «Повесьте на доску объявлений в столовой». По дороге в столовую с замирающим сердцем я проверила сообщение. Было глупо ждать, что Редвин по-прежнему бросится мне отправлять ироничные послания, как происходило последнее время. Но я почему-то ждала. Оказалось, что писала Оливия. Она насмешливо спрашивала, как погода в поместье Даррелов, и писала, что сейчас сидит в общем учебном зале одна-одинешенька и зубрит стихийную магию. Приколов к доске объявления, я развернулась и за спиной обнаружила некромантку Семиленту в широком сером балахоне с вышитым на груди сердцем. Даже вздрогнула. Она смотрела на меня прямым, немигающим взглядом сквозь толстые линзы больших очков, словно мысленно препарировала на запчасти. «Здравствуй, Катарина Воттер», — проговорила Семилента. «Можешь называть меня Сима. У тебя красивая форма черепа». «Благодарю», — медленно протянула я и попыталась подвинуться, но Сима загородила дорогу. Для худой девушки среднего роста, признаться, она выглядела крайне устрашающей. «Красивое платье!» — в ответ похвалила я, надеясь, что если польстить, то она не попытается меня расчленить, и мы не подеремся. Некроманты, понятно, пугающие люди. Но расстроенные водные маги бывают даже пострашнее. Она опустила голову, огладила бока ладонями и объявила. «Отличная серия платьев. Ты одета плохо. Могу поделиться адресом магазина». «Не стоит», — пробормотала я. «Сейчас, когда мы мило поболтали, как девчонки, и я сказала тебе комплименты, мы можем поговорить как взрослые женщины. Но не здесь». Сима огляделась вокруг. «Не хочу раскрывать свои секреты, когда нас могут подслушать». «Выйдем на улицу?» — предложила я, понимая, что не отверчусь от этой более чем странной девушки. «Лучше в мертвецкую. Там точно нет лишних ушей. По крайней мере, тех, которые способны слышать». «У меня аллергия на трупный запах!» Первое, что пришло в голову, выпалила я. «И на запах дубящих настоек». «Что ж, тогда действительно придется выйти на свежий воздух», — вынужденно согласилась Сима. «Идем, я знаю тихое местечко». Искренне хотелось верить, что речь шла не о склепе, не до конца упокоенной матушке нашего несменяемого ректора Элиуса Драка. Однако мы просто забрались практически на край административного острова, куда вменяемые люди, если они не фениксы, не совались по соображениям безопасности. «Здесь нас никто не услышит», — объявила Сима, вставая аккурат под густо обросшую венком каменную статую дракона. К счастью, никаких книг в лапах он не держал и, в принципе, всеми четырьмя лапами упирался в постамент. Но от нижней челюсти когда-то давно отвалился кусок, и морда зияла провалом. В общем, опасно. «Что ты хотела?» — спросила я, смирившись, что все-таки попала в идеальное место, где может поджидать маньяк. И более того, сама с этим самым маньяком в кусты залезла. «Элайджа Даррелл». На бледном лице Семиленты неожиданно расцвела пугающая хищная улыбка. «Я решила его забрать себе и сделать счастливым». Без преувеличений я подавилась на вздохе и громко раскашлялась в кулак. «Он красивый, привлекательный и взрослый мужчина. Его не надо дрессировать. Я открываю охоту и хочу о нем все знать», — заявила Сима. «Что он ест, пьет, во что одевается, во сколько встает по утрам, насколько он сексуально активен? Почему ты не отвечаешь?» «Я не знаю», — ошарашенно выдавила я. «Мы с Элайджей Дарреллом практически не знакомы». «Но он старший брат Редвина Даррелла», — напомнила некромантка, словно об этом кто-то мог забыть. «Разве Редвин Даррелл не твой парень?» «Нет». «Странно», — она окинула меня задумчивым взглядом. «Надо лучше за собой ухаживать, Катарина Воттер, и купить красивых нарядов, чтобы мужчины тебя хотели. Ты совсем не можешь поделиться никакой полезной информацией?» «Элайджа язвительный». Единственное, что пришло в голову, выдала я. «Мой типаж», — кровожадно улыбнулась Сима. «Ладно, буду справляться самостоятельно». «Спасибо, Катарина». Она развернулась, чтобы вылезти из кустов. «Постой!» — резко остановила я. «Что-то еще вспомнила?» Быстро оглянулась некромантка. Я вытащила из кармана брюк измятую визитку Элайджи Даррелла и протянула Симе. «Здесь его личный номер с Визиона». Бледное худое лицо девчонки осветилось торжеством, глаза под толстыми линзами зловеще блеснули. «Так и знала, что ты лучший источник информации», — протянула она, забирая визитку. «Я начну осаду с тайных звонков. Понимаешь? Хочу его заинтересовать. Внезапно среди ночи раздается вызов с Визиона, а на другом конце чувственное женское дыхание. Уверена, Элайджа будет заинтригован. «Когда я появлюсь во плоти, он отдастся мне в руки без боя». «Интересный план», — одобрила я. «Может, у тебя есть идеи, как забрать себе такого мужчину? Не стесняйся предложить, мы уже соучастницы». «Не надо его набирать в 3 часа ночи и дышать в трубку. Он решит, что его преследует чокнутый», — искренне отсоветовала я устраивать жуть. «Лучше устройся к Элайджи личной помощницей. Он наверняка оценит». «Мою женскую привлекательность и неоспоримый талант?» — подсказала она. «Именно!» — я щелкнула пальцами. «Стать для него незаменимой — неплохой план», — рассудила Семилента. «Но пару раз, я полагаю, будет не лишним совершить тайный вызов любви». «Только, пожалуйста, не говори, от кого получила номер». «Я никогда не сдаю своих информаторов», — серьезно заявила Сима и скрылась за кустами. От ужасной обиды на обоих Дарреллов, Элайджу и Редвина, я даже не испытывала угрызений совести, только злорадно представляла, какие веселые ночи и дни ждут старшего из братьев. Выбравшись из зарослей, я отправилась в зал для самостоятельных занятий. Он оказался заполнен, за столами не было свободных мест. Сквозь высокие стрельчатые окна проникали косые солнечные лучи. В воздухе стоял гул от множества голосов. Взглядом я отыскала несколько выпускников сводного факультета. Оливия сидела в самом углу и, подперев щеку кулаком, с унылым видом читала учебник. «Привет!» — встав рядом с ней, поздоровалась я. Подруга подавилась зевком и протянула. «Неожиданное явление! Давно вернулись?» Редвин остался в поместье. Она подвинулась на лавке, уступая мне немножко места. Сев, я вытащила из сумки блокнот с разноцветными ручками, чтобы составить список фамилий согруппников. «Что произошло?» — осторожно спросила она. «Магическая связь исчезла. Мы снова полностью независимы». «Ох, наконец-то! Поздравляю!» Оливия хотела на радостях хлопнуть в ладоши, но передумала. «Или не надо поздравлять? Ты не выглядишь счастливой? Разве вы с Дарреллом не пытались все это время избавиться от привязки?» «Каждый день пытались», — со вздохом согласилась я. «Но мы избавились и тут же поссорились. Наговорили друг другу всякого, и я вернулась в академию». Глазам вновь подступили слезы. Стараясь держаться, я прикусила губу и попыталась сосредоточиться на составлении идиотского списка. Зачем он вообще нужен? Можно подумать, я не знаю в лицо и по фамилиям людей, с которыми проучилась 5 лет. От раздражения я отшвырнула ручку. Та покатилась по столешнице и сорвалась с края на пол. «Ты в порядке, Катти?» — тихо спросила подруга. «Все хорошо?» «В полнейшем», — сухо отозвалась я, откручивая колпачок у следующей ручки, и через паузу призналась. «Нет, проклятье, все очень плохо. Я сейчас задохнусь от ярости, еще чуть-чуть и совсем расклеюсь. А мне надо выполнять обязанности старосты. Паршивый Даррелл. Уверена, что его фамилия с какого-нибудь древнего родынского переводится как «истинный хаос». Внезапно я осознала, что вокруг нашего стола образовалась поразительная тишина. Абсолютно все соседи примолкли и, обернувшись, с любопытством таращились в нашу сторону. «Я громко говорила, да?» — тихо спросила у Оливии. «Ты кричала», — поправила она. «Если что, истинный хаос на Радынском звучит по-другому, не Даррел. Теперь тебе стало легче?» «Не особенно», — отозвалась я. «Но мне станет легче, если ты отдашь готовое заявление на собеседование». «Сейчас заполню», — немедленно пискнула она и полезла в сумку за папкой. «Хотя ты же обещала его сделать сама». К вечеру удалось собрать заявление у всех сокурсников, кроме Блайка. На мое сообщение «Где ты?» через полтора часа он коротко написал «Не в академии». Замечательно, конечно, что Ник в принципе сподобился ответить. Но хотелось ясности, когда он появится и сдаст заявление или отказ от собеседований. Пришлось собрать местные сплетни. Оказалось, что к нему заявился знаменитый дед, архимаг Блайк, и Николас уехал домой. Что-то эта история мне напоминала. «Николас Блайк сдаст позже», — объявила я декану, отдавая пачку заявлений. Три из них пришлось заполнять самой под диктовку, в термах общаги водников. Признаться, странный опыт. Я прекрасно обошлась бы без умения заполнять официальные бланки, стоя над полуголым парнем в плавках. «Но здесь не хватает двух штук», — пересчитала листы декан и проверила фамилии. «Кого я пропустила?» — всполошилась я. «Себя», — сухо уронила Виола Тарт. «В каком смысле?» «Вы пропустили себя, госпожа Воттер!» Она окинула меня выразительным взглядом из-под очков и постучала пальцем по ровной стопочке. «Вы не заполнили заявление!» В третий раз за последние два дня захотелось провалиться под пол или, как Хиллес, заползти в какую-нибудь нору. А лучше сразу в гнездо с хиллисами, чтобы сожрали быстро и без терзаний. Издыхать от стыда дольше и мучительнее. «Простите», — чувствуя, как начинают гореть щеки, пробормотала я. «Дайте мне пару часов». «Садитесь, госпожа Воттер». С тяжелым вздохом она указала на кожаное кресло для посетителей и вытащила из ящика стола чистый бланк заявления. «Заполняйте сейчас». До середины ночи мы с Оливией на пару готовились к выпускному экзамену. В смысле, она сладко спала, обложившись учебниками, а я в лекционной тетради составляла список привычек и закидонов, которые меня неимоверно бесят в Дарреле. Как-то прочитала, что такое упражнение помогает выкинуть парня из головы и загнать туда формулы по стихийной магии. В итоге он постоянно присутствовал в мыслях и не давал заниматься. Кверсов хаос. Засыпая, я окончательно решила, что лучше нам вообще не встречаться, иначе подготовка к экзамену провалится в разлом, как части некогда великолепного дворца Элиуса Драка во время Большого взрыва. Утром, сразу после завтрака, я отправилась в общежитие боевиков, чтобы оставить Дарреллу ключ от комнаты. Думала, что встречу комендантшу и вручу ей, но призрачная дама в этот раз вездесущей не оказалась. Пришлось подняться на второй этаж. Я спрятала ключ на притолоке и отправила Редвину сообщение, чтобы сразу нашел и не думал ко мне заявляться. Развернулась было на выход, но поняла, что совесть не позволит оставить голодным Мобиуса. Отперев замок, я вошла в опрятную комнату, неуловимо пахнущую знакомым мужским одеколоном. Плотоядный цветок, наскучавшийся в одиночестве, радостно распушил лепестки и вывалил длинный раздвоенный язык. «Больше не шипишь?» — насмешливо проворчала я, пристраивая на стуле сумку. «Сейчас мы тебя покормим. Нечестно морить голодом такого красавчика. Просто потому, что твой хозяин — первосортный хверс». В этот раз я не стала рисковать пальцами и корм вытащила пинцетом. Только занесла высушенный трупик саранчи над цветком, как дверь резко открылась. В комнату ворвался Редвин. Вздрогнув, я выронила пинцет на подоконник, но Мобиус поймал корм на подлете и довольно зачавкал. Даррелл на секунду прикрыл глаза и перевел дыхание, словно испытывал нечеловеческое облегчение. «Я искал тебя по всему архипелагу, а ты оказалась здесь». «Не смогла уйти, не накормив Мобиуса», — призналась я. Мы жадно разглядывали друг друга, словно расстались 10 лет назад, а не вчерашним днем. Взгляд остановился на знакомой перечеркнутой загогулине на тыльной стороне ладони у Редвина. В смятении я подняла глаза. «Ты сделал тату?» Ответ был очевидным. Вокруг рисунка действительно оставался воспаленный контур. Редвин нанес себе на руку напоминание о нашем секрете. Плотно закрыв дверь, он пересек комнату и остановился всего в шаге. Невольно я отодвинулась и уперлась поясницей в подоконник. «Что ты сегодня хочешь, Кат-Кат?» — мягко спросил он. «Скажи, я исполню любое твое желание». «Вряд ли», — рисковато ответила я. «Оно несбыточно». «Если ты хочешь, чтобы я навсегда исчез из твоей жизни, то это желание я точно выполнить не могу». «А если я попрошу, чтобы ты в меня влюбился?» — тихо спросила я. «И это желание я тоже исполнить не способен», — усмехнулся он, и у меня на мгновение оборвалось сердце. «Я хотел бы влюбиться в тебя второй раз, Кат-Кат, но могу разве что больше любить. Быть умнее, мудрее, сильнее. Ты правда делаешь меня лучше». Признание обступило меня, окутало со всех сторон и пробудило внутри водоворот эмоций. Я в них захлебывалась, не понимая, как вновь научиться дышать, почему голова идет кругом, а пол превратился в корабельную палубу. Стараясь устоять и не стечь под окно, я вцепилась пальцами в край подоконника. «И раз я не могу исполнять твои желания, может, ты исполнишь мое?» — спросил Редвин. «Влюбишься в меня, Катарина?» «Увы, слишком поздно», — покачала я головой, и он невесело усмехнулся, не разобрав непрозрачный намек. «Я уже на тебе помешалась, Редвин, но ты можешь попросить, чтобы я тебя поцеловала». «Поцелуешь?» — отрывисто бросил он. 1000 раз. Шепнула я и шагнула в его объятия. Мы занимались любовью медленно и бережно. Безумная страсть не для первого раза у девушки. Я впервые настолько доверилась другому человеку, что, не задумываясь ни секунды, без тени сомнения стала ведомой. Наверняка Редвин сдерживался, но я не испытывала ни боли, ни смущения. С головой окунулась в незнакомую прежде близость, когда все эмоции и мысли лежали как на ладони, и их не хотелось скрывать. После финала, усталая и ошеломленная произошедшим, я устроилась на плече Редвина и мысленно, вновь секунда за секундой, переживала новый потрясающий опыт. Под ладонью сильно и ровно билось его сердце. Щекоча, кончиком пальца Даррелл рисовал на моей спине невидимые завитки. Разбросанная одежда валялась на полу. Цветок на подоконнике сомкнул лепестки и спрятался, словно стеснялся мешать. Комнату наполняла хрупкая, почти неземная тишина. «Спасибо», — вдруг произнес Редвин, словно вновь вел долгую мысленную беседу и, наконец, что-то высказал вслух. «Конечно, тебе лучше знать, но не уверена, что за такое благодарят», — пошутила я. У него вырвался смешок. «Спасибо, что не бросила меня, Кат-Кат», — пояснил он, целуя меня в обнаженное плечо. «Маргарет сказала, если я тебя упущу, буду большим болваном». «Ну, я с ней согласна», — расхохоталась я. «Очень мудрая женщина». Позже Редвин признался, что хорошенько поразмыслил над тем, что я сказала в библиотеке, и помирился с братом. После диплома он принял решение вступить в семейное дело. Не из-за Элайджи, не из-за чувства долга или прочих обстоятельств, он захотел этого сам. И никакого Солигарда. Такое облегчение. Одни, между тем, полетели с немыслимой скоростью. Казалось, только-только начались консультации по экзаменам и стартовала подготовка, как наступил тот самый день. На выпускной экзамен я пришла в ярко-розовых меховых тапочках и с магическим пером в футляре. Оказалось, что его оперение идеально совпадало с цветом моих новых счастливых туфелек. Редвин до последнего не верил, что я их надену. Откровенно сказать, экзаменационная комиссия тоже не сразу поверила. Профессор Рофигр даже потер пальцем глаз, видимо, решив, что у него случилась галлюцинация. Или, может, попросту от ядрёно-жизнерадостного цвета моей обуви у него начался нервный тик и задергалась нижняя века. «Мне нравится ваш настрой, госпожа Воттер», — хмыкнула декан Тарт, переводя взгляд с тапочек на розовую заколку в волосах. «Это она еще мое белое перо с кончиком цвета фуксии не видела». «Благодарю», — кивнула я и забрала тонкий металлический тубус с бланком экзаменационных заданий. Через 3 часа я вышла из лектория. Редвин поджидал меня, прислонившись к подоконнику. Он стоял, сунув руки в карманы брюк, смотрел лукавым взглядом из-под бровей и улыбался. «Счастливые туфли помогли?» — лениво протянул Редвин. «Прекрасная память, упорство и усидчивость твоей девушке помогли. Ну и туфли, надеюсь, тоже», — протянула я и, радостно пискнув, бросилась ему на шею. «Винни, я только что написала финальный экзамен по стихийной магии. Осталось пройти собеседование, и жизнь засияет новыми красками». «Поздравляю, Кат-Кат», — улыбнулся он, приподнимая меня над полом. Финальный экзамен по боевой магии ждал Редвина на следующей неделе. Стихийный факультет сдавал только теорию. Но у боевиков все испытания проходили в разломе. Последнее и вовсе в команде. Парни хотели добыть с саранского дерева гнездо с яйцами птичек Шисари и наверняка получить высшие баллы. Ради этой безумной авантюры Даррелу каким-то неведомым образом удалось переманить к себе Меган Геррес. План отличный, но дерево было живым, плотоядным и умело перемещаться. Из аудитории вышел Николас Блайк, как всегда одетый с иголочки, с идеальной укладкой, и поприветствовал нас кивком. «Ник, постой!» — окликнула я. Блайк притормозил и одарил меня вопросительным взглядом. «Извини, Винни, дай мне минуту», — пробормотала я и скорым шагом пока Николас не передумал разговаривать, преодолела разделяющее нас расстояние. «Блайк, когда ты сдашь заявление? Декан Тартс меня спрашивает». «В заявлении нет нужды», — заявил Николас. «Мы с Тайлер уезжаем в Солигард». У меня едва не отвисла челюсть. «Ты решил принять участие в программе переселения? Там же дикие леса, деревянные бараки и комары с мой кулак. Для примера я даже этот самый кулак сжала, чтобы он оценил размер насекомых». «Но служба в Солигарде превосходно оплачивается», — неожиданно ответил Ник. И челюсть у меня все-таки отвисла. Еле сомкнула. Блайк вообще-то не выглядел парнем, который беспокоится о размере будущего жалования. «Я сделал предложение Тайлер», — вдруг признался он, и высокомерная мина мгновенно смягчилась, а на губах неожиданно появилась теплая улыбка. «Поздравляю!» — выдохнула я, ошеломленная скопом всеми новостями. «Спасибо!» — кивнул он. «Теперь я должен думать, как обеспечить семью. Солигард — хороший вариант, и Тайлер мечтает туда поехать». Как-то я не подходила к вопросу о Солигарде с такой точки зрения. Задумчиво протянула я. «Но меня радует, что мы по-прежнему не конкурируем за место в отделе погодного контроля. У меня собеседование через 2 недели». «Удачи, Катарина!» — кивнул Ник. «И спасибо!» «Когда я тебе успела сделать что-то хорошее?» — насторожилась я. Блайк усмехнулся, наблюдая за моим замешательством. «Ты предложила мне найти девушку, которая будет полностью от тебя отличаться. Пожалуй, лучший совет в моей жизни». «Почему это прозвучало так обидно?» — вслух пробормотала я. «Благодаря вашему странному спору с Дарреллом я вернул Тайлер», — пояснил он, и мы невольно посмотрели на Редвина, без особого восторга, наблюдающего за нами со стороны. Парни вновь обменялись сдержанными кивками. «О чем вы говорили?» — спросил Даррелл, когда я вернулась. «Он сказал, что я дала ему хороший совет, и теперь Николас женится на своей Лачи и уезжает в Солигард», — задумчиво рассказала я. «Ты знаешь, кажется, мне действительно стоит прекратить давать добрые советы. Они даже Блайка довели до сомнительного контракта и комаров с кулак». На следующий день во время обеда возле нашего с Оливией столика с подносами в руках остановились Элла с Карминой, выпускница с бытового факультета, 2 года подряд принимавшие участие в собраниях умниц Академии Великого Элиоса Драка. Как и все остальные, девушки участвовали в том позорном голосовании, после которого меня выгнали из собственного клуба, и мы перестали общаться. «Можно к вам?» — спросила Элла тихим голосом. «Конечно», — согласилась я и подвинула свой поднос. «Садитесь, девчонки!» Подружки с улыбками переглянулись и быстренько заняли свободные стулья. Целый час, словно не было той нелепой ссоры, мы обсуждали последние новости, рассказывали об экзаменах и как сильно изменился клуб с моим уходом. «Пойдемте вечером на выпускной показ Люция!» — предложила Кармина. «У нас лучшие места в первом ряду!» «Меган просила специально для вас оставить», — пояснила Элла. «Уверена, показ будет удивительным. Это же гениальный Люций. Я мечтаю когда-нибудь с ним поработать». Откровенно сказать, меня по большей части интересовало то, что через 2 дня Меган Геррес должна была залезть на оранское дерево и принести моему парню наивысшие баллы за выпускной экзамен. «Идем», — согласилась я. «Ты же не интересуешься модой», — удивилась Оливия. «Я обязана проследить, что Герас не сломает ногу, пока будет ходить на высоченных шпильках по подиуму», — заявила я. «Она не должна пропустить экзамен в разломе. Кто на аранское дерево-то залезать будет?» Возникла долгая пауза. Девчонки странно переглядывались. «Ты понимаешь, о чем она говорит?» Наконец громко прошептала Элла, обращаясь к Оливии. Словно я не сидела рядом и не слышала, что они начали сплетничать. «К сожалению», — рассмеялась моя соседка. На показе Меган была вообще разутая. И в сказочном наряде, созданном лучшим за 10 лет модельером парящих островов, выглядела ошеломительно. Платье струилось по ногам, сияло холодным светом и подчеркивало каждый изгиб стройного тела. Она шагала по подиуму в ошеломленной тишине. Когда Меган грациозно развернулась, зрительный зал, погруженный в изумленное молчание, взорвался восторженными возгласами. Узкую спину скрывало тончайшее кружевное плетение из магического живого металла. Невольно вспомнилось, как Редвин оплатил слитками этого драгоценного материала перешивку испорченного платья. И я не сдержала улыбки. Толпа, набившаяся в зал показа, рукоплескала королеве, музе гениального Люция. «Смотри-ка! Бенедикт здесь!» — крикнула мне на ухо Оливия и дернула подбородком в сторону. Декан боевого факультета Калеб Бенедикт действительно находился среди прочих и неотрывно, жадно следил за Геррес, блистающий на подиуме. Вид у него был, прямо сказать, хищный. «Что за странная атмосфера?» — спросила я у Оливии, намекая на декана. «Ты не в курсе, что ли?» — изумилась она. «Вся Академия сплетничает. У Геррес роман с деканом Бенедиктом!» «Да ладно!» Я едва не поперхнулась воздухом. «Какой ужас!» «Почему?» — не поняла подруга. «Он же не отпустит ее охотиться на аранское дерево!» Однако, судя по всему, любовь не затмила разум Меган Геррес, и мнение по поводу экзаменов она имела собственное. Ничто не помешало Дарреллу получить высший балл на финальном испытании. Из разлома команда вернулась с гнездом плотоядных птиц Шесари и целый и невредимый Геррес, разве что чуток помятый деревом. Экзаменационные недели пронеслись как один миг. Казалось, я только моргнула, а уже все закончилось. Напряжение отпустило. Я с нетерпением ждала дня, когда вывесят финальный рейтинг, и он наступил. Погода стояла отменная, совсем летняя. Крепко держась за руки, мы с Редвином направлялись к доске объявлений, где уже толпился народ. Неспешный разговор прервал басовитый сигнал моего Дракоса. Я вытащила свизион из кармана и проверила номер. «Твой брат звонит», — показала надпись «Элайджа Даррелл», пульсирующую на зеркальце. «Поговори с ним», — кивнул он. Ни одной идеи, что именно от меня хотел его старший брат, не возникло. Разве что решил поздравить с окончанием экзаменов и пожелать удачи на собеседовании. Но вряд ли Даррелл-старший страдал тяжелой степенью сентиментальности. Он и младшего брата-то не поздравлял. «Катарина?» Услышала я знакомый голос, когда ответила на вызов и поздоровалась. «У меня к вам есть вопрос, если вы не против. Вы знаете Семиленту?» Внутри как кипятком ошпарили. «Мы знакомы», — осторожно призналась я, просто затылком чувствуя грядущие неприятности. «Что-то случилось? Вам звонили в 3 часа ночи и дышали в трубку, да? А потом представились?» «Госпожа Семилента усыпила охрану, прорвалась в мой кабинет и сказала, что именно вы посоветовали ей устроиться ко мне личной помощницей. И она готова приступать к службе немедленно, не возвращаясь в академию». Судя по тому, с каким выражением Элайджа цедил по слову, последнее его особенно впечатлило. «Торжественно клянусь, что никогда больше ни при каких обстоятельствах не буду давать советов никому. Одного довела до провинциальной дыры, другого — до Семиленты». «Вы ее выставили?» — осторожно уточнила я. «Напротив», — хмыкнул он. «Взял личной помощницей. В моей приемной явно не хватало столь интересной особы. Но вопрос не в этом. Вы еще кому-нибудь из друзей советовали попроситься ко мне на работу?» «Клянусь, ни одной Семиленты в вашей приемной больше не появится», — уверила я. «А кто-нибудь менее уникальный?» — уточнил Элайджа. «Она единственная», — уверила я. «Благодарю», — с явным облегчением в голосе вымолвил Даррелл-старший. «Передавайте привет Редвину и приезжайте после выпускного бала в поместье. Я прослежу, чтобы из библиотеки исчезли все поэтические сборники». Мы попрощались, и он отключил вызов. «Твой брат приглашает погостить в поместье после выпускного бала», — объявила я Редвину. «А я надеялся, что мы вдвоем съездим к твоим родителям», — заметил Редвин. «Мама будет в восторге», — немедленно согласилась я. «Думала, ты никогда не предложишь познакомить себя с родителями». За разговором я не заметила, как мы добрались до доски объявлений. Редвин аккуратно сдвинул народ с дороги, чтобы кто-нибудь случайно не толкнул меня локтем. Возле щита с задумчивым видом стоял Николас Блайк. Я слышала, что уже сегодня он отправлялся в Солигард. И еще одна жертва доброго совета. «Без изменений?» — бодренько спросила я, пристраиваясь рядышком, и не увидела своей фамилии на первой строчке. Впрочем, Блайка на ней тоже не было. «Какого хверса?» Не веря собственным глазам, я приблизилась к объявлению и провела по строчкам пальцем, пытаясь отыскать себя в списке студентов. Да лучше бы вообще не находила. «Николас!» — воскликнула я. «Ты тоже это видишь? Мы...» Никогда не заикалась. Но вот случилось. «Наши рейтинги сильно упали», — невозмутимо прокомментировал Блайк. «Сильно упали?» Я едва не задохнулась от возмущения. «Да мы делим 13-ю строку!» «Не самая удачная цифра», — философски заметил Ник. «Но будем работать с тем, что есть. Не падай духом, Катарина. Ты все еще одна из лучших». Я смотрела на позорную строчку и не находила в голове слов. Одни непечатные буквы, да и те в разнобой. «Вот что такое любовь», — вздохнула я. «Это провал во 2-ю десятку». «В прямом смысле этого слова», — согласился Ник. Когда он начал выбираться из толпы, я честно призналась Редвину. «Ненавижу». «Я на твой рейтинг не влиял», — немедленно отказался он брать на себя ответственность. И тоже с любопытством посмотрел в таблицу. «Падать ненавижу», — вздохнула я. «У меня же на носу собеседование. И даже твоего брата не попросить о помощи. Я уже успела натравить на него семиленту». «Не сокрушайся, Кат-Кат», — подбодрил меня Даррелл и снова указал на списки. «Ты посмотри внимательно». «Вряд ли там появится что-то новое», — расстроенно буркнула я. «Еще раз», — настаивал он. Цыкнув, я снова устремила взгляд в рейтинговую таблицу на позорное 13-е место. И громко фыркнула. Поглядела еще разок и торжествующе расхохоталась. Фамилия Воттер была написана в 13-й строке первой. Я буквально каждой буквой, рукописным хвостиком и загогулиной давлела над Николасом Блайком. «Редвин, удалось!» И я его обошла.